Илья Медовой. Последнее путешествие Булата. В день рождения подарок. Медовой Илья Борисович родился в 1951 году. После окончания факультета журналистики МГУ работал редактором Центрального телевидения 1973-78 годы, обозревателем газеты «Культура» 1978-98 годы. Редактором отдела мировоззрения «Общей газеты» 1998-2002 годы. В настоящее время главный редактор ежемесячного журнала «Родительское собрание», приложение к газете «Московские новости». Автор очерков, репортажей, эссе, публиковавшихся в российской и зарубежной прессе. Последний свой день рождения Булат Окуджава праздновал в Марбурге. Хотелось развеяться, прокатиться по Европе, оторваться от горести, неудач, болезней и душевной смуты. А первым делом заехать на фестиваль русской культуры в Марбург. Телефонный разговор перед поездкой. «Булат Шалович, как себя чувствуете?» «Да, похвастаться нечем, но поедем, поедем». Энергичное «поедем» не вязалось с состоянием Окуджавы последних месяцев. Барахлилось сердце, дышало с трудом. То, что его обследовали по поводу аллергии в больнице, и с год уж, наверное, он никуда не ездил. На фестиваль русской культуры в Марбург его приглашали не раз. Осенью и зимой он отменил поездку. Терпеливые немцы пригласили снова. У меня тоже было приглашение. Так мы оказались с Булатом Окуджавой и его женой Ольгой Владимировной в этой поездке вместе. Из московского холода попали в 30-градусное пекло Франкфурта, а потом в цветущий Марбург. Белоснежные магнолии, розовые пеносакуры, парящий высоко в небе средневековый замок цвета охры. Казалось, вот он, рай земной. В первый марбургский вечер расположились в летнем кафе и, наслаждаясь теплым вечерним воздухом, любовались огромным лугом и дальним лесом на горе, сменой их очертаний и цвета в сгущавшихся сумерках. А следующим пронзительно солнечным утром Булат Шалович прочитал нашей небольшой компании только что написанное стихотворение, посвященное давней доброй своей знакомой, преподавателю здешнего университета Барбаре Каркхоф. «Кричит петух над Марбургским собором, пророчит ночь и предрекает тьму. Его усердие не считайте вздором, но счеты предъявляйте не ему». Кричи, петух, на Марбургском соборе, насмешничай, пугай, грози беду разжечь, пока мы живы и пока мы в горе, но есть надежда нас предостеречь. Повлияла ли аура Марбурга, где стали поэтами Ломоносова, Пастернак? Благословенное ли тепло и буйство природы, или чистосердечная радость от его приезда марбургских друзей Барбары Каркхоф и Вильгельма Люккеля? Но только у Булата Окуджавы после полугодового молчания пошли стихи. Писалось ему легко. Начал сочинять и прозу. Судьба иной раз дарует тем, кому благоволит, вспышку творческих сил на излете жизни. День рождения — праздник приватный, но марбургцам очень хотелось знаменитого гостя поздравить. И вот 9 мая в полдень собрались в ратуше, в кабинете обербургомистра, откуда открывался вид на горбатые крыши и мощенную ратушную площадь. Обербургомистр Мюллер сказал слово об истинной культуре, которая, по его мнению, должна вызывать дерзкие вопросы, а гостя назвал ее олицетворением. Президент университета Шааль, известный математик, произнес спич на тему числа 73. Именно столько лет исполнилось виновнику торжества. «Число 73, — сказал он, — относится к редкому типу неделимых чисел, так же, как обратно ему 37. Не знаю, как 73, а число 37 действительно мистическое», — ответила Окуджава. Растолковывать не стал, да и не требовалось. Присутствовавшие без того знали, что 37 для русского поэта возраст роковой. «Если бы Окуджава ушел в 37, — подумал я тогда, — не было бы огромного куска моей жизни, да и вся жизнь была бы иной». Московский муравей. ассоциации, не выветрившиеся с детства. А Куджава — это запах уксусной эссенции, раскаленной ламповой магнитолы Неринга, по которой тысячу раз прогнана взад и вперед, затертая до дыр, клеенная-переклеенная магнитофонная лента. Вовсю звенела оттепель, но мозги еще были вывихнуты, а ненавязчивый голос Акуджавы для многих оказался лекарством. Он учил ненавидеть в себе раба, избавляться от жлобства, лицемерия, эгоизма, доверять себе, ценить свою и чужую личность, собственное достоинство. Помню стрессовое состояние, которое испытал, увидев Акуджаву первый раз вблизи. Дело было в редакции «Советской культуры», где я тогда работал. От этой встречи осталось ощущение высокой простоты. Фигурой он был легок и тонок, словно подросток. В скромном сером костюме. Потом я узнал, что этот костюм был единственным. В обыкновенных отечественных башмаках и рубашке в зеленую клетку. Этот немолодой человек был молод, изящен и красив. А как он был точен в словах, и как остро ощущались исходившие от него флюиды, благородства и чистоты. Что еще осталось в память от той встречи? То, как странно он настроил струны моей шестиструнной гитары перед тем, как петь, скорее на лирический лад семиструнный. И как отказался, ничуть, впрочем, не обидно, на инструменте расписаться, на гитаре как-то нехорошо. Запомнилась характерная манера старого курильщика чиркать спичкой и держать сигарету. Врезались в память слова, которые потом не раз от него слышал. Все просто, надо только стараться выполнить задачу, которую во все времена выполнял любой художник, прозаик, поэт, композитор, краснодеревщик, танцор, средствами, которые есть в твоем распоряжении, пытаться выразить себя, поделиться своими впечатлениями об окружающем мире. И при этом не трусить, не изменять себе. И суждение о том, что в искусстве обязательно должно быть открытие. Маленькое, угловатое, необструганное, но свое. Иначе нет смысла. И еще, жизнь — это движение сквозь препятствия. Их надо одолевать, но так, чтобы не делать несчастными других людей. Я вновь повстречался с Надеждой. Однажды, на заре перестройки, популярная московская газета, за которой выстраивались позаранку очереди у киосков, решила опубликовать размышления Акуджавы о том, что с нами происходит. И мне поручили встретиться с поэтом и побеседовать с ним о жизни. В ту весну мы виделись несколько раз. Ощущение скованности, тихого ужаса и эйфории от встречи с гением постепенно прошло. Я освоился в рабочем кабинете хозяина с чучелом ворона, бюстом Наполеона на шкафу и затейливыми настольными лампами. Пригрелся в одном из монументальных кресел, в которых мы вели неспешные беседы. Материал для газеты был готов, но я лукавил, тянул время, уверял, что надо еще кое-что прояснить, дополнить. Мы болтали запросто, перемежая обсуждение последних новостей с беседами на вечные темы. Однажды собеседник мой непринужденно, словно свежий номер известий из киоска на углу, протянул мне, почитайте на досуге, несколько там из датских журналов «Континент» и «Страна и мир». Впоследствии не раз выходил из дома Акуджавы с журналами и книгами, благодаря чему открыл для себя многих хороших писателей. 9 мая 87 года с утра примчался в знакомый дом, подарил Акуджаве на счастье серебряный рубль, отчеканенный в год его рождения. Он, как ребенок, принялся разглядывать изображение на монете, где рабочий показывал оторопевшему крестьянину встающие из-за горизонта солнца. Эта идеологическая картинка олицетворяла и надежду. О надеждах мы много раз говорили в ту весну. Надежд с возрастом, признался Акуджава, становится все меньше. И все-таки он смотрел в будущее с оптимизмом. В те дни ему слышалась уже не былая музыка атак, побед или печали, а музыка надежд. «Если процесс обновления общества пойдет по восходящей, — говорил он, — жизнь наладится, и мы будем существовать и тем наслаждаться, это и есть жизнь». На любовь свое сердце настрою. Не смея причислять себя к числу его друзей, я был лишь среди тех, кого хозяева этого радушного дома дарили своим благорасположением. Свидетельство дружеской приязни Акуджава испытывал и наблюдал не раз. По моим наблюдениям, он ценил в друзьях и с возрастом все больше не интеллект и блеск, а надежность. Будучи сам натуральным человеком, предпочитал людей естественных, без маски. Собственно, его натуральность проявлялась, например, в том, что он мог твердо отказаться делать то, что ему делать не хотелось. В таких случаях он говорил: «Не могу, не умею, я об этом не думал, мне трудно об этом судить», и говорил твердо. Был щепетилен в денежных делах. Как-то узнав, что гонорар за нашу с ним беседу распределен поровну, позвонил мне и сурово отчитал, заявив, что денег за интервью никогда не брал. Я должен это иметь в виду, если не хочу, чтобы наши отношения прекратились. Был проницателен, но и снисходителен. Ни разу не слышал от него издевательских слов по поводу людей малоталантливых. Как-то вскользь при нем высказался пренебрежительно по поводу неудачной, на мой взгляд, статьи коллеги-журналиста. Мой собеседник осторожно кашлянул, и я мгновенно ощутил неловкость. Как же мне было потом стыдно. Он не был мстителен и не помнил зла. Однажды я спросил, как он относится к критику Б, который свирепо драконил каждый его роман. Я счастлив, что уже 30 лет Б кормит свою семью на критических статьях обо мне, — ответила Куджава. Стены его московского и переделкинского домов были увешаны фотографиями дорогих ему людей. Некоторые из них пришли на празднование 70-летия Куджавы 9 мая 1994 года в Московский театр «Школа современной пьесы». Праздник этот собрал цвет московской интеллигенции. Перед началом чествования в вестибюле раздавали выпущенный к этому дню журнал. На моих глазах вручили его юбиляру. «Старались угодить, Булат Шалович», — в наплыве чувств бормотал юный даритель. «Спасибо», — мягко ответила Куджава, — «только угождать никому никогда не надо». В любви к нему в тот вечер объяснялись люди из правительства, популярные артисты и знаменитые поэты. Юбиляр поблагодарил всех за добрые слова, за терпение и любовь. Андрей Макаревич и Юрий Шевчук затянули с балкона под гитару «Смоленскую дорогу», а площадь перед театром подхватила. По бульвару плыл синий троллейбус, и было народное ликование. Казалось, теперь возможно все. Виноградные косточки дадут буйные всходы на Трубной площади, или придет с соседней площади по бульвару Александр Сергеевич. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем. В Булате мне всегда виделось сходство с Пушкиным. Пушкин в рабской стране дал внутреннюю свободу личности, мысли, любви, а Куджава сделал нечто подобное в пору советского безвремени. У независимого Куджавы была приватная территория. Маленькое островное государство в Переделкине, деревянный дом в окружении высоких деревьев. Три комнаты и веранда, служившие хозяину кабинетом и спальней. Письменный стол светлого дерева, столик для пишущей машинки, два кресла, топчан и книжные стеллажи, собственноручно сбитые из досок хозяина. Над письменным столом с потолка свисали, тихо позванивая на ветру, бронзовые, фарфоровые, стеклянные колокольчики. Булат Шалович укреплял их на тонких нитях. Однажды я навестил его и Ольгу Владимировну в Переделкине, и он в считанные минуты чудесным образом устроил с помощью одной лишь бутылки вина праздник. Пиршественным столом для нас стало прибитое им к высокому пню на лужайке перед домом столешниц. Он изящно ввинтил штопор, легко вытащил пробку, артистично, демонстрируя сильную гибкую кисть, разлил вино по бокалу. Талант устройства праздника из дружеского общения был в равной степени присущ хозяину и хозяйке этого дома. В какой момент дня и ночи вы бы к ним не нагрянули, обречены были стать участниками блистательного застолья, пусть даже и при самом скудном наборе провизии. Календарный повод для этого не требовался. Повод всегда есть. Мы существуем вопреки всему. Ах, Марбург зимою и летом! Когда ходишь по старой части Марбурга, то и дело сдираешь голову до хруста в шее, над головой, тесно уходящий вверх город, фахверковые дома, узкие улочки, крошечные садики и мосты, крутые лестницы, рестораны и кафе. Прогулка по вечернему городу, рассвеченному разноцветными огнями, напоминает путешествие внутри новогодней елки, которую венчает, как шпиль, ярко освещенный средневековый замок. Акуджава не расставался с блокнотом, куда заносил стихотворные строки, шутил и радовался, что его не тянет к телевизору. Его узнавали на улице, подходили, вступали в разговор. И поразительная вещь. С любым прохожим, с любым новым знакомым он говорил так же, как до того с воспоставленными лицами. У него не было отдельных интонаций для министра и для необличенных чинами. Он был остроумным, но не язвительным собеседником, уважающим человеческую личность, умеющим говорить просто о сложном, обходиться минимумом слов, но выбирать и расставлять их настолько точно, что звучало это всегда квинтэссенцией смысла. Накануне своего дня рождения он выступал в знаменитом кафе «Фетер», месте сборищ философов и литераторов, в том самом, куда в начале века любил захаживать студент философского факультета Борис Пастернак. Для встречи с Булатом Шаловичем приехали ценители литературы со всей Германии, из Берлина и Франкфурта, Дортмунда и Кёльна. Он предупредил собравшихся, что им предстоит не концерт, а просто встреча. Прочел несколько стихотворений, рассказал смешные и грустные истории из своей жизни, а потом просто беседовал со слушателями. «Испытываете ли вы ностальгию по прошлому?» — спросили его. «Я испытываю ностальгию по молодости», — ответил Акуджава, а вовсе не по тому режиму, который был. Не могу сказать, что все ушедшее время кажется мне отвратительным. Что касается людей, все зависело от их таланта, характера. Далее привожу по памяти, но за смысл ручаюсь. В детстве был очень красный мальчик. Твердо верил, что коммунизм — это прекрасно, а капитализм отвратительно. Что в Германии бесноватый фюрер, а у нас гениальный вождь. Что свастика плохо, а серп и молот хорошо. Когда арестовали моих отца и мать, я считал, что с ними произошла ошибка, а всех остальных арестовали заслуженно. Жизнь вносила коррективы, учила меня. После 20-го съезда я и многие мои друзья думали, что все будет иначе, а через год мы поняли, что ошиблись. В принципе, ничего не изменилось. Когда началась перестройка, мы решили, что все будет иначе, но эйфория была недолгой. И нам стало ясно, что хоть и многое переменилось, но в принципе советская власть продолжается. И, наконец, после 93-го года мы сочли, что все изменится, а спустя год осознали главное. Этот трудный, мучительный, трагический процесс столь труден не потому, что во главе какие-то злодеи, а потому что наше общество, все наше общество к этому не готово. Мы все советские люди с советской психологией, и наши руководители из той же школы, что и мы. В России никогда не знали, что такое свобода, знали, что такое воля. Один мой знакомый плотник, который приходит ко мне на дачу и любит поговорить о политике, как-то заговорил о свободе. Я спрашиваю: «Ты знаешь, что такое свобода?» Он отвечает: «Конечно, это значит, делай, что хочешь». Я ему говорю: «Нет. Делай, что хочешь, но так, чтобы не мешать другим». Он обиделся и ушел. В России никогда не знали, что такое демократия, не уважали личность и закон. Когда все эти качества у нас появятся, не на словах, а в душе нашей, тогда мы и сможем совершать серьезные преобразования. Но процесс этот идет очень медленно, трудно и мучительно. Должно смениться несколько поколений. Публика принимала поэта восторженно. В последующие дни он не раз вспоминал эту встречу, доброжелательный настрой, ответную реакцию зала, в которой было понимание. 9 мая Булата Акуджаву чествовали в ратуше по случаю дня его рождения. Он и виду не подал, что приехал прямиком из клиники, где его с утра консультировали лучшие марбургские врачи. Ничего утешительного не сообщили, лишь подтвердили диагноз московских пульмонологов, легкие в неважном состоянии. Как и полагается виновнику торжества, Акуджава был улыбчив и бодр. Он стойко выслушал все высокие слова в свой адрес. Заметил, что ему очень приятно в третий раз оказаться в городе, который с каждым приездом нравится ему все больше. а когда президент здешнего университета Вернер Шааль подарил ему керамическое блюдо, сработанное в здешних народных традициях, пообещал, что Шааль отныне будет хлебать борщ у него в дома в Москве именно из этой посудины. Вечером мы праздновали день рождения Акуджавы узким кругом в загородном ресторане «Бельвью» на высокой горе. В широкие окна, словно театральный прожектор, било низкое солнце. Потом заполыхало зарево заката, окрашивая фантастические цвета портьеры и стены ресторана. Виновник торжества сидел лицом к окну, смотрел на закат и улыбался, подперев голову рукой. Он был в прекрасном расположении духа и иногда принимался отстукивать ритм сильными пальцами музыканта. Придумывал поэтические строки, сочинил смешное четверостишие про заказанную мною спаржу и даже напел его. Настал момент дарить подарки. Участники нашей компании зашуршали бумагой. Во всех случаях это оказались колокольчики. Каждому известна была собирательская страсть Акуджавы. И то, что Булат Шалович собственноручно укреплял колокольчики на тонких нитях в потолке своего кабинета в Переделкине. При дуновении ветра они тихо звенели, напоминая о музыке небесных сфер. Позванивали они и в тот вечер. И в звоне этом слышалась музыка любви и музыка печали. Последнее путешествие. Булат Шалович, эта красотка заигрывает с вами и явно хочет, чтобы вы взяли ее с собой. Но она не понимает, что я уже не молод, — грустно ответила Акуджава. Красотка была кошкой. Булат Шалович нежился на солнце во дворе художницы Анны Марии Готфрид в Бидом Комфе. Рядом блаженствовала кошка. Заинтересовавшись гостем, старалась привлечь его внимание, поворачиваясь то одним боком, то другим, демонстрируя пушистое брюшко и вытягивая лапки. Пока она вот этак старалась понравиться, ее хозяйка подарила Ольге Владимировне куклу в традиционном народном наряде для московского кукольного дома. Ольга Владимировна его создала и в течение многих лет неустанно собирала для него экспонаты по всему миру. Когда мы собирались уезжать, художница вышла прощаться на крыльцо вместе с лучшей своей куклой. Моцарт, добрый, юный, романтичный, не думающий про век свой коротенький, а только о музыке, долго махал нам вслед. Я же мысленно повторял прочитанное Акуджавой в Фетре стихотворение «С Моцартом уезжаем из Зальцбурга», так подходившее к увиденному и прочувствованному сегодня. Нигде в мире нет такой вольной езды, как в Германии, и все благодаря автобанам. Тут скорость 120 километров кажется черепашки, то и дело тебя обгоняют те, что едут еще быстрее. Рассуждая о немецких дорогах и о самых вежливых в мире здешних водителях, мы катили в Висбаден на «Фольксвагене» нашего давнего знакомого, учителя Вилли Люкеля. Булат Акуджава был старым автомобилистом, любил вольную езду. И о достоинствах автобана рассуждал с интересом. Чтобы размять ноги в долгой дороге, остановились на площадке возле станции автосервиса, купили в придорожном магазинчике мороженого, воды и понеслись дальше. Булат Акуджава в этой веселой поездке руководил коллективным сочинением стихов. «Сегодня ездили в Висбаден, в пути лакая лимонаден, и, приезжая в Изек-Бузек, сочли, что жизнь сплошная музыка». Висбаден, столица земли Гессен, городок в стиле барокко с широкими улицами, обсаженными платанами и каштанами. Тенистый городской парк в тот день был отдан детям. Они прыгали на огромных надувных подушках, вышагивали на ходулях, катались на лошадях, пони и крошечном паровозе, выпускавшем клубы пара и дыма под пронзительные свистки. Художники у входа раскрашивали физиономии желающим во все цвета радуги. Тут маршировали оркестры, давали представления артисты, торговцы предлагали отведать местные вина и соки. Булат Шалович устроился с бокалом кока-колы на скамейке. Заявил, что посидит, пока остальные участники поездки не сделают круг по парку. Вернувшись на прежнее место, мы его не нашли. Обнаружили Акуджаву на площади перед парком, опять же на скамейке. Здесь так хорошо описалось. В какой-то момент, кажется, за обедом, увидели вдали купол русской церкви, пошли туда. Службы не было, но храм был открыт. Из динамиков слышались православные песнопения. Мы долго сидели возле храма, вдыхали ароматы цветущих растений, смотрели на раскинувшийся внизу город. Булат Шалович в лицах рассказывал забавные истории из своей жизни. Только после этих смешных историй становилось грустно. Одна из них о том, как Акуджаву в 72-м исключали из партии, а перед этим прорабатывали в писательском союзе. Каждый из шедших на заседание собратьев по ремеслу делал заговорщическое лицо и с успокаивающим жестом говорил ему: «Старик, не волнуйся, все будет в порядке», а через несколько минут жаром обличал и разоблачал. После разноса каждый из разоблачителей пояснял потрясенному Акуджаве: «Старик, ты же понимаешь, что это не всерьез, это же для них». Чем не повод поразмышлять о нашей психологии? Надо сказать, Акуджава с печалью относился к холопам, которые ведут себя как господа. «Конечно, — говорил он, — тяжело наблюдать то, что сейчас происходит, ощущать материальные тяготы, которые обрушились на всех нас. Но, с другой стороны, в какой-то степени это и возмездие, ну, хотя бы за то, что мы никогда не умели независимо мыслить, доверяли вождям, генсекам, начальникам. С каким вожделением, с каким удовольствием мы кричали в 37-м всех расстрелять и уничтожить, вот за это мы и получили». Но из прежнего психологического состояния, по его словам, мы постепенно выходим. У нас понемножку появляется чувство иронии и самоиронии. Мы теперь же не настолько обалдевшие от собственной непогрешимости и своего величия, в чем нас так долгие годы старались убедить. Слава Богу, если сегодня сказать, что Россия и родина слонов, все будут смеяться, а прежде ведь не смеялись. Ему радостно было сознавать, что кончился страшный режим, и мы пытаемся найти новые качества, более соответствующие божественной человеческой природе, что мы в движении, как бы ни было трудно и мучительно. «Неинтересных эпох не бывает», — считал Акуджава. «Другое дело, что где-то верх берет кровавые человеческие трагедии, а где-то надежда на лучшее будущее. Но смесь всего этого и есть наша жизнь. Главное в этой жизни — не терять надежды и достоинства, в любых ситуациях быть людьми, уважать окружающих, а не только себя». Ему очень хотелось увидеться с Копелевым. Так мы и оказались в Кёльне. Едва устроились в отеле «Лам-Ти», Булат Шалович позвонил Копелеву из номера. «Встретимся сегодня, или, может быть, завтра?» «Сейчас, немедленно», — сказал Копелев, так что вставший на ноги после гриппа. «Другого раза может не быть». Расположившись, как заведено у российских интеллигентов, на кухне, кёльнская оказалась куда обширнее московских, знаменитый поэт и знаменитый правозащитник, 85-летний богатырь, смахивающий одновременно на Льва Толстого и Добрынь Никитича. Кто бы мог подумать тогда, что жить обоим осталось совсем немного, и скоро, с разницей всего лишь несколько дней, они уйдут из жизни. Один в Париже, другой в Германии. Ну, а в тот вечер обсудили московские и немецкие новости. Поговорили о вупертальском проекте, которым Лев Копелев занимался полтора десятилетия. В 1982 году при университете города Вупертале начала работать исследовательская группа, задавшаяся целью проследить, каким образом обе страны открывают друг друга. Хотелось узнать, как возникает образ чужого, который может стремительно превратиться в образ врага, понять, почему не сбылись мечты и надежды Канта, написавшего в 1775 году трактат о мире. Вдохновителем этой акции был Копелев. Благодаря ему появился многотомник «Западно-восточные отражения», включающие зеленые тома «Немцы и Германия глазами русских» и красные «Русские и Россия глазами немцев». Во время последней встречи Копелев и Акуджава говорили о русской истории. «Трудно научиться у истории, научиться необходимо», — считал Копелев. Что касается Акуджавы, то, по его мнению, человек должен не пытаться видоизменить историю, а изучать ее, понимать и ей споспешствовать. Рассуждали и об интеллигенции. Тут выявились разные точки зрения относительно того, что такое интеллигенция. о том, должен ли быть литератор фигурой публичной, и об эволюции современной российской прессы и публицистики. Акуджава в отстаивании своей позиции был тверд. Копелев, проявляя завидную эрудицию, свободно цитируя русские летописи и классиков философской мысли, уходил в этом разговоре от конфликта. Участники спора не пытались себя показать, а собеседника подавить, проявляли предельное уважение друг к другу, деликатность к чужому мнению и умение слушать, как, в общем-то, и надлежит истинным интеллигентам. Акуджава никогда не называл себя интеллигентом. По его мнению, это было бы равносильно провозглашению себя порядочным человеком с тонкой душой и больной совестью, но не скрывал своего желания быть им. Освобождение от собственных недостатков и пороков, по его мнению, и есть приближение к интеллигентности. Хочется быть интеллигентом, будьте им, интеллигентами не назначают. Эти слова можно считать его заветом. Вновь и вновь перебираю в памяти детали путешествия, которое оказалось для него последним. Каким он открылся мне в этой поездке? В первый же марбургский вечер Акуджава сказал, что в нем два начала — грузинское и армянское. Когда ему хочется петь, берет вверх грузинская половина, тянет работать, заявляет себя армянское. И я не раз наблюдал, как движимый грузинским началом Акуджава вдохновенно произносил тосты, прекрасно руководил застольем, увлеченно рассуждал о прелестях вольной езды. В такие минуты в облике его было что-то от путешествующего инкогнито короля. Песен, если не считать напетые в день рождения, сочиненные тут же стихи, я ни разу от него так и не услышал. Зато стихи он читал часто. И нередко вместе с Ольгой Владимировной, которая помнит всю его поэзию наизусть. И все же армянская половина его души в этой поездке, пожалуй, брала верх. Акуджава много работал, писал прозу и стихи. Во время совместных прогулок часто говорил, что хочет посидеть на скамейке или за столиком кафе, а вы погуляйте. Возвратившись, мы всегда обнаруживали его с рабочим блокнотом. За обедом в каком-нибудь кафе он читал нам новые строки. Казалось, он торопится выплеснуть то, что его переполняло. Однажды сказал с огорчением, день пропал, хотя событий тот день вместил много, а пропал, наверное, потому что из-за долгого переезда в Кёльн он не смог использовать лучшие утренние часы для работы. Акуджава радовалась, что его не тянет к телевизору, зато читал прихваченные с собой московские газеты и актерскую книгу Михаила Казакова, о которой отзывался как о прозе умной, тонкой, подметивший важные реалии нашей жизни и ничего не приукрасивший. «Как чудесно, ребята!» — говорил он, когда мы бродили по улицам Кёльна. Ходить ему со стимулятором в сердце было трудно, но со стороны никто бы не догадался. В кёльнском отеле не было лифта, но Булат Шалович мужественно, не подавая виду, что ему трудно, преодолевал крутые лестничные марши. На витрины не заглядывался, покупок не делал. Только один раз на моих глазах долго и придирчиво выбирал в специальном магазине на Кёльнском пешеходном Арбате перочинный нож «Викторинокс» со множеством лезвий. Эта его тяга к хорошим инструментам была знакома мне по Москве. Он не пускался в откровенность с первым встречным и, тем не менее, был общителен. С видимым удовольствием рассказывал о том, что ему поведали новые знакомые, словно дело касалось людей ему близких. Размышлял вслух о рассказанном ему официантом в греческом ресторане или нашими соотечественниками, живущими в Австралии, московским художником, пробующим себя в Кёльне, и врачом из Казахстана, работающим в Марбургской клинике. Меня восхищала его манера говорить просто о сложном, обходиться минимумом слов, но выбирать и расставлять их столь точно, что звучало это всегда квинтэссенцией смысла. Выросший на Арбате, он был истинным горожанином. Лучше всего, по его словам, чувствовал себя не в парке, а на улице, в толпе, за столиком уличного кафе, где можно было одновременно наблюдать и писать. В кафе под открытым небом в Кёльне родилось и одно из последних его стихотворений, в котором была такая строка: «А я люблю Обломова за то, что он порядочный и честный». А на следующее утро, 16 мая, на Кёльнском железнодорожном вокзале мы помахали друг другу через толстое стекло поезда, который носил Булата Шаловича и Ольгу Владимировну в Париж. Булату Акуджаве осталось жить чуть больше 3 недель.